На третьи сутки, в ночь, осада была снята. Не зажигая огней, без шума впрягли пушки и пошли по левому берегу Дона. Впереди обозы, за ними остатки войска, в тылу два полка Гордона. В укрепленных Каланчах оставили 3000 солдат и казаков. Наутро налетел ураган с моря, Дон потемнел и вздулся. Попытались было переправиться на крымскую сторону, потопили немало телег людей, продолжали двигаться Ногайским берегом ввиду татар. Гордону приходилось непрестанно отражать их напуски. Поворачивали пушки, строились четырехугольником и залпами отбивались. Все же заблудившийся ночью солдатский полк Сверта погиб весь под татарскими саблями с полковником и знаменами. Живых увели в плен. За Черкасском татары отстали. Теперь шли безлюдной голой степью. Доедали последние сухари. Не из чего было зажечь огня. Негде укрыться от ночной стужи. Грядами наползали осенние тучи. Подул северный ветер. Нанес изморось. Обледенела земля. Повалил снег. Закрутилось вьюга. Солдаты, босые, в летних кафтанах, брели по мертвым, забелевшим равнинам. Кто упал, не поднимался. Наутро многих оставляли лежать на стану. За войском шли волки, завывая сквозь вьюгу. Через 3 недели добрались до Валуек. Всего треть осталась от армии. Отсюда Петр с близкими уехал вперед в Тулу на оружейный завод Льва Кирилловича. За царем везли 2 пленных турок и отбитое знамя. С дороги Петр написал князю-кесарю: «Минхер Кенник, по возвращении от невзятого Азова с консилии господ генералов указано мне к будущей войне делать корабли, галлисты, галеры и иные суда, в коих трудах отныне будем пребывать непрестанно. А о здешнем возвещаю, что отец ваш, государев, святейший Иоанникит, архиепископ Прешпургский, и вся Яузы, и всего Кукую патриарх с холопями своими, дал Бог в добром здоровье. Петр». Вот так, без славы, окончился первый азовский поход.